Пустой конверт Адама и Евы они изъяли, и теперь он лежал на столе за Рембо под стеклом. Следовало продолжить работу, установить для начала хотя бы местонахождение сыскного бюро. Обратного адреса на конверте почему-то не было, и попробовать пойти обратным ходом, выяснить, с какой целью Соломина обращалась в частный сыск. Однако в течение первых горячих дней сделать это не удалось, а потом Зарембо улетел в дальнюю командировку. В Охотском море отчего-то потонул сухогруз. Третий раз скелеты наступали с озера, шагали по воде Аки по суху, разбивая сапогами серебристо-зеленую рябь. Кажется, их было больше. Виск и ор звонко разносились по округе, вместе с ветром врывались сквозь дверь балкона в комнату, мертвенный свет отражался в озере. Устроить спектакль! Театр теней с зеленой подсветкой, с чучелами, стреляющим оружием! Было сложно даже на земле. На воде же практически нереально, если не использовать киношную технику и трюки. Сознание отказывалось воспринимать это как действительность. Однако незахороненные солдаты шли и требовали предать их останки земле. Это зрелище потрясало воображение. Разум еще противился, однако уж был близок, чтобы принять все происходящее. Закрадывалась мысль. Возможно. Возможно, ибо великий грех бросить останки на растязание зверю птиц, забыть о мертвых, презреть их смерть, оставить души на вечное блуждание. «Снимай!» — справляясь с чувствами, приказал Георгий. «Больше крупного плана. Детали!» Чтобы не сойти с ума, в этот миг требовалось занятие, работа, отвлекающая разум. Татьяна снимала из-за его спины, а Поспелов стоял с ружьем на изготовку. Если на видеопленке окажется пустота, значит, они оба медленно сходят с ума. Массовой галлюцинации не может быть. Слишком разная психика, жизненный опыт, мировосприятие. Взирая на этот шабаш, на вопящие останки, Георгий непроизвольно загадал, точнее поклялся. Если и сегодня все обойдется, завтра он поедет в долину смерти собирать и хоронить погибших солдат. Да провались эта разведоперация. Пропавшие вертолеты, новые русские, побывавшие в раю. Мертвецы снова открыли огонь. Поспелов не отвечал. «Снимай, Танюша, снимай!» Он был уверен в собственной неуязвимости. Пустая эта стрельба оставалась бутафорской. Если даже предположить, что восстание мертвых возможно, то выстрел из прошлого никак не долетит в настоящее. Он был уверен в собственной неуязвимости. Уверен. И неожиданно по лицу, по голому торсу ударило битым стеклом. По деревянной обшивке дом будто молотком застучали, запел рикошет, попадая в стальную решетку балкона. Он отшвырнул Татьяну в распахнутый дверной проем, сам метнулся в угол и открыл огонь наугад в сторону пляшущих у стволов вспышек. Магазин опустил мгновенно. Пригибаясь, Георгий сунулся к двери. — Таня, Таня, я здесь! Ружье вылетело из рук. Кажется, пуля попала в шейку приклада, ожгло пальцы. Он вкатился в комнату. Татьяна лежала на полу за стеной. Огонь смолк, но галычий гомон голосов все еще реял над озером, и метались зеленые тени. Они лежали минут 10, может, больше. Время потеряло смысл, как и все другие привычные понятия. Можно было поднять голову, встать, судя по удаляющимся звукам. Шабаш откатывался, покидал озеро, но они не двигались, распластавшись, как убиты. Не было ни сил, ни желания встать, как бывает, когда, наконец, поднимешься на высокую гору и рухнешь на ее вершине. Все, дальше идти некуда. Если они еще — проговорила бесцветно Татьяна. — Если они еще раз придут, я не выдержу. Поспел и сел, прислонился спиной к стене. На озере все смолкло, и зеленоватый отсвет на шторах угас, как зловещая заря.